Бытовые сказки. Два друга. Жил в Дамаске один купец, а у него был сын по имени Халид. Вырастил отец Халида, дал ему образование и с малых лет обучил торговому делу. А купец тот торговал с Багдадом, и когда туда ездил, всегда останавливался у дома своего друга Абу Хамида. Однажды взял он с собой в Багдад своего сына Халида. Халиду было тогда 17 лет. Приехали они в Багдад, а купец Абу Хамид лежит тяжело больной. Остался его дамасский друг с ним и целый месяц неотлучно сидел у его постели. У Абу Хамида был сын Хамид, на год моложе Халида. Юноши подружились, а через месяц Абу Хамид скончался. Да помилует его Аллах. Еще месяц пробыл отец Халида в Багдаде, помогая Хамиду улаживать дела с наследством. А когда собрался уезжать, сын его Халид попросил разрешения остаться в Багдаде еще на месяц, чтобы утешить осиротевшего Хамида. Отец оставил Халида в Багдаде, а сам вернулся в Дамаск. Полюбил Халид Хамида, но не только его. Увидел он в доме Хамида девушку лет 15 и влюбился в нее. Да и как не полюбить? Была Хинд красива, нежна, а голос ее звучал, как сладостный напев. Халид думал, что Хинд — сестра Хамида. Он долго скрывал свою любовь, но, наконец, не выдержал и посватал ее у Хамида. Подумал Хамид, согласился. Сыграли свадьбу Халида и Хинд, и молодые поехали в Дамаск. Приехали они, а отец Халида лежит больной. Познакомил Халид отца со своей молодой женой, представил ее как сестру Хамида. Купец удивился, к невестке своей обратился. «Я знаю, что Хамид был единственным сыном своих родителей. Кем же ты приходишься ему?» Заплакала Хинд горькими слезами. «Я двоюродная сестра Хамида, круглая сирота». Мой дядя Абу Хамид меня воспитал. Я была невестой Хамида. Уже был намечен срок нашей свадьбы, да отложили ее из-за смерти своего отца. А тут Халид появился и в меня влюбился. Пришел ко мне Хамид и сказал, что он отказывается от женитьбы на мне и выдает меня за Халида. Услышал это Халид, и его как будто холодной водой окатили. Он-то думал, что сделал доброе дело своему другу, а оказалось, что украл его невесту. Через неделю после возвращения Халида умер его отец. Потом нарушилась торговля между Багдадом и Дамаском из-за разбойников, которые стали нападать на караваны, и связь между Халидом и Хамидом прекратилась. Через год Хинд родила дочку, такую же красивую, как и она сама. А Халиду со дня рождения дочки стал сопутствовать успех в торговле и во всех делах. Стал он одним из самых богатых купцов в Дамаске, построил медресе и мечеть, помогал беднякам и нищим. Исполнилась Любне, дочери Халида, 16 лет, и стала она еще прекрасней. Она выглядела старше своих лет, а мать ее Хинд моложе. Иногда Халид шутил: «Кто из вас моложе?» И отвечала Любна: «Мне 16, а маме столько же, не больше». Однажды Халид пришел домой грустный, чем-то озабоченный. Спросила Хинд, в чем дело, а он ответил: 17 лет не видел я своего друга Хамида и вестей от него не получал, а сегодня узнал, что торговля его захерела, он разорился, потерял все, что имел. Вот уже 6 месяцев, как исчез из Багдада, и никто не знает куда. Это очень меня беспокоит». Сказал это Халид и заплакал, а вслед за ним заплакала Хинд. Прошел после этого месяц. Сидел как-то Халид в своей лавке. Вдруг видит, подходит к нему какой-то изможденный оборванец. Посмотрел на него Халид, потом отвернулся. А странник тот приветствовал Халида. Хотел пожать ему руку, но Халид руки ему не подал. Спросил странник: «Не ты ли Халид, сын такого-то?» «Да, я Халид. Чего тебе от меня надо?» «Ты меня не узнаешь?» «Нет». «Я Хамид, твой друг из Багдада». Что-то я не помню друга с таким именем. Разве ты забыл нашу встречу в Багдаде и нашу дружбу? Я вообще тебя раньше никогда не видел. Попытался Хамид напомнить Халиду всякие случаи и события, происшедшие в то время, когда они жили под одной крышей. Но Халид так ничего и не вспомнил. Ушел Хамид расстроенный, не зная, куда ему податься и где переночевать. Пришел на постоялый двор, зашел за загородку, где были привязаны верховые животные, а возле той загородки расположились на ночлег такие же бедняки, как он. Сел он там и стал смотреть на звезды и думать о своем горестном положении. Вдруг подошел к загородке какой-то магрибинец. Магрибинец — житель Магриба, то есть Северной Африки. С тяжело навьюченным мулом. Разгрузил магрибинец мула, привязал его и сел рядом с Хамидом. Помолился магрибинец, развязал свою суму и достал хлеб, курицу, мясо и сыр. Потом повернулся к Хамиду и угостил его. Поели они, и магрибинец заснул, а Хамид в эту ночь глаз не сомкнул. Утром проснулся магрибинец, и позавтракали они вместе с Хамидом. Потом помог Хамид магрибинцу навьючить мула и сказал: «Спасибо тебе за хлеб, соль. Я перед тобой в долгу. Чем отплатить я тебе смогу? Скажи, чем помочь тебе, я помогу. Мне нужен верный и надежный товарищ. Поедешь со мной, ни о чем меня не спрашивай и ничего не бойся. Я буду с тобой столько, сколько тебе нужно». Вышли они из Дамаска и пошли через горы и долы. Попали в какое-то ущелье, и сказал магрибинец: «Видишь вон ту пещеру? Там сокрыты богатые сокровища. Их охраняет Марит из джинов. Пытались два моих брата овладеть этими сокровищами, но джин убил их. Теперь я пойду отомстить за братьев. Либо я убью джина, тогда сокровища мои, либо погибну как братья. Если я не вернусь, выбирайся отсюда сам и знай, что у меня нет наследников. Если я погибну, то эта сумма достанется тебе, а в ней все мое богатство. Золото и драгоценных камней на 1000 динаров». Простился Хамид с магрибинцем, плача. Лег возле мула, держа в руке повод, да так и заснул. Под утро он проснулся, а спутник не вернулся. Ждал он магрибинца до полудня, но тот так и не появился. Решил Хамид, что его спутник погиб в пещере. Вернулся Хамид в Дамаск на муле и с сумой магрибинца. Снял номер в гостинице, стал ходить по базарам и лавкам, знакомясь с купцами. Затем купил лавку напротив лавки Халида и стал торговать тканями. Зачастили к нему покупатели, наладилась торговля. Однажды пришли к нему в лавку девушки лет 17 с женщиной лет 60. Посмотрел Хамид на девушку и влюбился, от волнения языка лишился. Потом пришел в себя, извинился перед покупательницами и спросил: «Что вам нужно, уважаемые?» Попросила бабушка ткани на 30 динаров. Взяли они эту ткань и ушли. Как хотелось Хамиду побежать вслед за ними. Девушка завладела его сердцем, да и он ей понравился. Через неделю девушка с бабушкой снова пришли в лавку Хамида и купили еще ткани. А пока бабушка выбирала ткань, Хамид поговорил с девушкой и насладился ее речью. Потом ни девушка, ни бабушка не появлялись месяц в лавке. А когда появились, не мог Хамид скрыть своей радости. Девушка же накупила тканей на несколько сот динаров. «Это же целое приданое», — шутливо заметил Хамид. «Так оно и есть», — ответила девушка. Что тут стряслось с бедным Хамидом, как будто молния его ударила. Глубоко, горестно вздохнул он и прошептал: «Исчезла моя надежда». «Какая надежда?» — удивилась девушка. «Надежда жениться на тебе». «Да неужели ты не женат?» «Я никогда не женился». «А разве ты хочешь на мне жениться?» «Ты вся моя жизнь. Ты моя душа». Не смог он дальше говорить, разрыдался. «Почему бы тебе не посватать меня? Но ведь ты уже сосватана. Кто тебе это сказал? Ты сама». «Я этого не говорила». Но ведь ты же готовишь приданое? Да, готовлю, ведь я в таком возрасте, что скоро смогу выйти замуж. Значит, ты пойдешь за меня замуж? А почему бы и нет? Ты мужчина видный, посватай меня. У кого я смогу тебя посватать? Я сама себе хозяйка, но лучше, если ты посватаешь меня у моей бабушки. Хорошо, только я не знаю, как тебя зовут. Меня зовут Любна. Тут же подошел Хамид к бабушке Любны, посватался к ее внучке и получил согласие. Договорились, что свадьба состоится через 2 недели в доме Хамида. А к тому времени он уже построил себе дом напротив дома Халида. Просторный дом с садом, даже можно сказать, там было 2 сада. Один перед домом, другой за домом. На другой день Хамид составил список приглашенных на свадьбу, а Халида туда не включил. Зол был на него за то, что Халид дружбу старую забыл. Пришли Любна с бабушкой и удивились, что Халида нет в списке приглашенных. Спросила бабушка, почему ты его не пригласил? Он человек уважаемый в городе. А я не хочу его приглашать. Да если и приглашу, он все равно не придет. В день свадьбы пришли к Хамиду сотни жителей Дамаска. Пришел и Халид. Когда освежились гости прохладительными напитками и поели халвы, встал Хамид и сказал: «Благодарю всех, кто пришел ко мне сегодня, всех, кроме одного». И, указав на Халида, продолжил свою речь. «Он пришел ко мне без приглашения, неприятно мне его появление, привлекло его сюда мое богатство, а вчера, когда я был бедным, он меня не признавал». Поразились все пришедшие на свадьбу, кто-то даже хотел уйти. Но Хамид их остановил и рассказал все, что произошло у него с Халидом. Выслушали гости Хамида и обернулись к Халиду, желая услышать, что он скажет в свое оправдание. Он же спокойно сказал: «То, что рассказал мой друг Хамид, верно. Да только это не вся правда, а лишь половина. Посудите сами, что это за странный магрибинец, который отправился мстить джину, захватив с собой мешок с 1000 динаров. И как остался Хамид цел и невредим рядом с пещерой джина? А я вам объясню, в чем дело. Ведь этот магрибинец никто иной, как мой брат Захид. Он жив, здоров, сидит сейчас с нами. И если его переодеть в одежду магрибинца, то Хамид его сразу же узнает. Это он, Захид, продал Хамиду лавку за 1/4 цены. Покажись, Захид». Тут предстал перед собравшимися Захид в одежде магрибинца. И Хамид сначала побелел от волнения, а потом покраснел от стыда. Халид же продолжал рассказывать: «А земля, на которой стоит этот дом, принадлежала раньше мне. Я ее продал Хамиду через одного знакомого. А покупателей, приходивших ко мне, я отправлял к Хамиду, говоря им: „Вот новая лавка. У этого купца хорошие ткани, идите к нему“. Почему я так делал? Когда я увидел своего друга Хамида в крайней бедности, я решил ему помочь. Но как это лучше сделать? Если бы я просто дал ему денег, он бы почувствовал мое превосходство, и это унизило бы его. Вот я и надумал переодеть брата Захида магрибинцем, а остальное вы уже слышали. Скажу только еще одно. Друг мой Хамид почему-то не интересуется, кто отец его невесты, а отец-то я. Почувствовал Хамид, что голова его сейчас расколется. Хотел он расцеловать руки и ноги своему другу Халиду, да не мог. Упал в обморок у его ног. Но Хинд и Любна привели Хамида в чувство. Увидел Хамид свою прежнюю невесту Хинд и нынешнюю невесту, ее дочь Любну, и очень обрадовался. Взял Халид за руки жениха и невесту и благословил их брак. Хамид с Любной жили в довольстве и счастье, пребывали в любви и согласии и рожали сыновей и дочерей.